Глава 4. Никогда прежде я не видела море, и оно казалось мне пугающим. Бесконечная серая пелена, таящая в глубине смертельную опасность. Попасть из Рьяна во Фригию можно было и по земле, но сборщица предпочла водную гладь. Очевидно, опасалась очередного побега. Ей и так пришлось в спешном порядке брать первую попавшуюся девчонку. Та попалась ей на глаза в трактире, разносила еду. Все случилось ночью, когда мы остановились на постой в небольшой деревушке. В темноте толком ничего не разглядишь, но по огням сосчитала, там домов 5, не больше. А еще постоялый двор с трактиром, дорога проезжая, денежная. Кандалы разомкнули, и под конвоем фригийцев мы гуртом побрели ужинать. После сухого пайка грядущая трапеза виделась пиршеством. Мы ехали без остановок, питались тем, что припасли солдаты. Всех их на месте последнего отбора сменили на фригийцев, подоспел отряд из ближайшего гарнизона. Сборщица не желала рисковать товаром, подстраховалась. «Как же хорошо!» — вздохнула куколка. «Никогда не думала, что начну радоваться обычным вещам». В прошлой жизни ее звали Ирен. Но, памятуя запрет сборщицы, я опасалась даже думать о ней, как об Ирен. Вдруг с языка сорвется. За ослушание действительно наказывали. Злючка отказалась называть новых приятельниц сладкой и мотыльком и лишилась на день еды. Сборщица назвала свое решение милосердным, мол, во Фригии с непокорными рабынями не церемонится. «Вы всего лишь вещи для удовольствия», — наставляла она, прохаживаясь между фургонами на одной из стоянок. «Не имеете права на чувства и собственное мнение. Вы безропотно выполняете фантазии мужчины. Поверьте, кличка — самая безобидная из них. И чем раньше вы научитесь послушанию, тем лучше». «Всё познается в сравнении», — вздохнула я. «За время пути мы сдружились. Несмотря на специфическую внешность, куколка оказалась умной, образованной девушкой. Ей прочили завидную партию, еще бы, ведь она из дворянской семьи. Подумать только, даже происхождение не уберегло. Хотя в наших краях родовитых аристократов нет». Местные семейства не могли похвастаться богатыми угодьями и длинной родословной. Но, безусловно, куколка Ирен вышла бы за человека своего круга. Странно, в ней совсем не было спеси, наоборот. Общаться с ней легко, как и с попкой. Обидное прозвище девушка получила за выдающуюся пятую точку. Оптимистка, она активно убеждала нас в том, что не все так плохо. «Сами подумайте», — настаивала попка Селия, пытаясь перезаплести каштановую косу. «Если бы девушки в храме быстро умирали, проводили бы отбор раз в 15 лет». Кандалы мешали, но подружка не сдавалась, упрямая. А ведь вдобавок нас в фургоне набили, как селедок в бочку. «Империя завоевала не только Рьян», — напомнила куколка. «Она получила домашнее образование, но лучше нас разбиралась в науках. Девушки могут спокойно умирать хоть каждый день. Всегда найдется замена в других странах». «Кандидаток не хватит», — авторитетно заявила шатенка и таки исхитрилась привести волосы в порядок. «Сама подумай, им нужны только красивые и незамужние». «Ну сколько там стран твоя империя завоевала?» «Она не моя», — обиделась рыженькая. «А страны 3». «Вот», — подняла палец вверх попка. «То есть с каждой они собирают такую же дань в 200 девушек и передают в храм. Я не сильна в арифметике, но на 15 лет не хватит. Выходит, никто через пару месяцев не умрет». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — вздохнув, покачала головой куколка. «Будто ты знаешь. Переспорить попку не смогла бы даже сборщица. Вот и мы сдались. Да и разве разговорами что-то изменишь? Лучше не думать о Фригии, так и поступили». Стараясь не замечать тяжести ножных оков, не чувствовать запаха чужих тел, болтали о всякой чепухе, лишь бы только не молчать. Потому что, когда молчишь, хочется плакать. И вот наступил вечер, возможно, самый последний вечер в Рьяне. Из обрывков переговоров солдат поняли, граница неподалеку. Нас обещали не только нормально покормить, но и вымыть. При мысли о ванной тело чесалось с удвоенной силой. Казалось, на нем осела вся пыль Рьяна. Чуть подволакивая ногу, та не хотела нормально сгибаться после цепи, вместе со всеми брела к черному ходу постоялого двора. Девушек выстроили парами, словно в школе. Я шагала вместе с куколкой, попка впереди нас с подарком. Последняя замкнулась в себе и ни с кем не разговаривала после врачебного осмотра. Её право. Шли медленно, хотя солдаты подгоняли. Им не терпелось отделаться от нас и засесть внизу с кружечкой пива. На ту девушку обратила внимание глазастая попка. Словно запнувшись, она на мгновение поравнялась с нами и шепнула: «Смотри, веточка!» Речь шла о худенькой девушке, которую привели в фургон сразу после меня. Право, не понимаю, зачем брать её в храм, плоская, как мальчишка. Веточка то и дело останавливалась, жаловалась, будто натерла ногу. В итоге сборщица не выдержала и разрешила бедняжке немного посидеть. «Потом нагонишь». Вместе с Веточкой остался солдат, крайне недовольный вынужденной заминкой. Девушка плюхнулась на поленницу и принялась растирать ногу, а у самой глаза бегали. Солдату бы насторожиться, но он особо за ней не следил, убеждённый. Подопечная никуда не денется. Что случилось дальше, не знала. Стукнувшая дверь отрезала от двора. Внутри казалось душно, чёрный ход выводил на кухню. Сразу потекли слюнки. Так много всего вкусного. Но пока лишь оставалось мечтать о еде, солдаты упорно гнали вперёд. Сборщица расщедрилась, могла бы поместить всех в одной комнате, а выкупила 6. Пусть крохотные, но и фургон не хоромы. А ведь в каждой набивали по 20 человек. Кто с кем хочет жить, выбирали сами, и девушки быстро разбились на партии. «Ой, а веточки всё нет», — первой подметила фиалка. «Ну, мало ли, ещё отдыхает. Самой же хуже, вода чуть тёплая достанется». Словом, я не забивала голову подобными мелочами. Куда там, ведь мы кидали жребий, кому купаться первой. Девочки из двух комнат ссорились, дрались, но ведь лучше решить по-честному. Каждая загибала за спиной пальцы, у кого больше, тот и раньше других. Разумеется, жульничали, загибали все разом. Тогда куколка предложила загадать число. Так мы максимально угадать не сможем. И ведь действительно, выбирай хоть 100, хоть 200. Я оказалась второй. Победила куколка. Кто бы сомневался, с её-то образованием. Раздосадованная попка назвала нас мошенницами и целый час дулась. Ещё бы её 12 оказалась самым маленьким. Тёплая вода помогла немного расслабиться, ненадолго забыть, кто мы. Сначала стеснялись друг друга, но потом привыкли, даже тёрли подружкам спину. После унизительного раздевания на отборе всё пустяки. Той же попке не придёт в голову меня щупать, проверять в потаённых местах. Словом, мы с удовольствием плескались в корыте, когда из-за двери послышался визгливый крик сборщицы: «Всех в кандалы! Паршивку догнать!» Смех разом стих. Фиалка выскочила из воды, понимая, что последуют за этим всех в кандалы. Сюда ворвутся солдаты и увидят нас голыми. Мы с визгом похватали вещи и кое-как натянули рубашки, еле успели. Сорочка фиалки липла к мокрому телу, и она старательно прикрывалась руками. «Пошевеливайтесь, отродья!» Едва не своротив корыто, солдаты, грубо хватая за руки, наградили каждую железными браслетами. Судя по крикам из-за стены, не все девчонки успели одеться, но фригийцев наша нагота не волновала, они слишком злились на сбежавшую веточку, чтобы думать о чём-то другом. «Интересно, а нас покормят?» Когда повернулся ключ в хлипком замке, с тоской вопросила пустоту попка. Она сидела на полу посреди мыльной лужи, там, куда её толкнули. «Даже не знаю. Вдруг накажут?» «Несправедливо, но от сборщицы можно всего ожидать». «И как теперь?» Фиалка обречённо покосилась на скованные руки. «Воду пролили не всю, остыть она тоже не успела». «Давай вдвоём», — предложила попка. «Как-нибудь друг дружку вымоем». Пока они плескались, подошла к окну и прижалась носом к грязному стеклу. Возле постоялого двора мелькали огни, снизу долетали зычные приказы офицера. Не верилась, неужели веточка действительно сбежала? Но как? Всем сердцем желала, чтобы её не нашли, пусть хотя бы она спасётся. Ужин нам таки принесли, заодно забрали мыло и корыто. Вода в нём потемнела, ещё бы столько грязных тел туда окунулось. Ели молча. Боясь упустить что-то важное, обрывок разговоров фригийцев, проклятие сборщицы, но ничего. Постоялый двор словно вымер. На следующее утро выяснилось, что веточку не нашли. Наверняка спрятал кто-то. Фригийцы угрожали, всё вверх дном перевернули, пусто. Раздосадованная сборщица прокляла паршивку и пополнила наши ряды подавальщицей. Количество девушек в партии неизменно, если привезёшь на одну меньше, оправданий никто слушать не станет. Именно из-за побега веточки нас решили переправить во Фригию по морю. Столь напугавшую меня большую воду я видела дважды, когда всходила на борт и когда пришла моя очередь прогуляться по палубе. Остальное время приходилось бороться с качкой в темном трюме, в котором пахло хуже рыбных рядов. Виной всему отхожее место. Его отгородили выцвевшей занавеской, поставили ведро. Выносили туалет раз в сутки, остальное время он щедро ароматизировал помещение. Глаза быстро привыкли к темноте, и через пару часов я худо-бедно могла рассмотреть скудную обстановку. Вместо коек подвесили гамаки, кинули набитые соломой тюфяки. Их начинка пахла немного хуже отхожего места. На стенах я нащупала кольца и цепи. Выходит, судно и прежде использовали для перевозки рабов. Нам повезло, сгрузив в трюм, кандалы сняли. Хотя бы можно держаться за борта при качке. Она доставляла множество неудобств. От простейших бытовых, когда сложно устоять на ногах или не пролить воду из латунной кружки, до тошноты. Морская болезнь никого не обошла стороной. Я тоже мечтала о глотке свежего воздуха и торопила час, когда мир, наконец, перестанет качаться. Моя очередь прогуляться по палубе подоспела почти у самых берегов Фригии. Возившийся с парусами матрос даже любезно указал, в какой она стороне. Неясное темное пятно на горизонте. После зловонного трюма палуба казалась волшебным местом. Пусть здесь так же шатало, зато довольно свежего воздуха, светло и можно двигаться. Ухватившись за снасти, стояла у высокого борта и пыталась надышаться впрок. Над головой кружили чайки. Сначала их скрипучие крики пугали, но потом я привыкла, задрав голову, подолгу наблюдала за полетом белоснежных птиц. Немного поглазев на очередную сухопутную рьянку, команда занялась делами. Теперь за мной наблюдали четверо — конвоиры и сборщица с капитаном. Последние стояли на ярус выше, на мостике, и о чем-то оживленно переговаривались. Судя по косым взглядам, беседовали обо мне. Нехорошее предчувствие шевельнулось в груди, но я поспешила его задавить. Что толку, если ничего не изменить? Интуиция не подвела. Сборщица велела привести меня в кают-компанию. О, как разительно она отличалась от трюма, будто комната в богатом доме. На стенах картины, мирно тикают в углу часы, три по полудню. Мягкий диван, два кресла, столик. Уж на корабле ли я нахожусь? «Подойди», — поманила сборщица. Вытянув ноги, она вольготно устроилась на диване. Капитан, скрестив руки на груди, стоя, замер рядом с ней. Взгляд его быстро пробежался по моему телу и вопросительно обратился на сборщицу. Та кивнула и быстрым движением поднялась. «Разденься», — моргнула. «А как же? Меня ведь никому не продали. Я даже до храма не доплыла». «Не беспокойся, твои дырочки останутся в сохранности». Угадав мои мысли, успокоила женщина в алом. «Капитан только посмотрит. Я разрешила ему первому оценить товар. Если повезет, он тебя выкупит у храма». Что-то мне не хотелось подобного везения. Хотя я ничего о капитане не знала, даже толком рассмотрела его только сейчас. Невысокий, коренастый. С такой же, как у всех фригийцев, оливковой кожей, еще больше потемневшей от солнца и ветра темными волосами, собранными в низкий хвост. Широкие брови, высокие скулы, тяжелый подбородок, щетина, глаза глубоко посажены, оттого кажутся злыми. «Ну, раздевайся же!» — поторопила сборщица. «Что замерла? Покажи товар. Капитан — мужчина обеспеченный, жены у него нет, а в гареме всего три наложницы. Умело покрутишь попкой — займешь хорошее место». Сглотнув, потянулась к крючкам. Расстегнула один, второй. «Да не обмирай!» — скривилась сборщица. «Я и услугу оказываю, до торгов покупателю показываю. Думаешь, всех сюда зову?» «Давайте я ее раздену», — предложил молчавший до той поры капитан. Вопреки ожиданиям, он не босил и не хрипел. «И сколько мне доплатить, чтобы она...» «Потом...» Взмахом руки прервала его явно испуганная женщина. «Не здесь же и не так открыто!» Нахмурилась. «О чем это они?» Но думать было некогда, из двух зол выбирают меньшее, и я предпочла раздеться сама. Разумеется, догола. Иного вида обнажения для фригийцев не существовало. «Руки на бедра поставь», — командовала сборщица. Она обрела прежнее спокойствие, расслабилась. «И сюда подойди, встань перед капитаном. Теперь нагнись, упрись руками в диван. Смотрите, капитан, теперь все видно. Ничего не утаить». Я думала, умру со стыда. Видно было не все, а гораздо больше. Кожа ощущала взгляд капитана. Он неторопливо изучал грудь, спину, затем переместился туда, куда заглядывает не каждый муж. Дёрнулась, ощутив прикосновение там, и поспешно вскочила, наплевав на возможное наказание. «Почему сборщица так спокойно и усмехается? Разве капитан только что не пытался меня изнасиловать?» «Успокойся!» Одежды сборщицы зашуршали по полу, словно красная вода растеклась. Легко ступая на высоких каблуках, словно не замечая качки, она подошла ко мне и решительно взяла за руку, отведя ее от плотно сжатых бедер. «Встань, как прежде. Простите, господин». Обернувшись к хмурившемуся капитану, извинилась сборщица и подтолкнула меня к дивану. «Она ведь девственница, родилась свободной. И пальцем аккуратнее не испортите». «Не испорчу», — усмехнулся мужчина. «У меня опыт имеется, а остальное?» Он буквально пожирал меня глазами. «Она не умеет», — понизив голос, быстро шепнула женщина. «Придется учить». «Плачу 10 сверху». 30. «Мне еще приводить девочку в порядок», — покачала головой сборщица. «Да и если узнают. Вам-то что? А меня казнят. Девушки должны оставаться чистыми до храма». «Она и останется. Всего лишь наберется опыта. Да и какая разница, если я ее куплю? Чистая формальность», — настаивал капитан. В подкрепление своих слов он достал из кармана кошелек и потряс им. Полный монет, тот зазывно позвякивал. «Или сразу продайте ее мне, очень уж девочка понравилась». «Не могу», — развела руками сборщица и, ловко перехватив кошелек, спрятала его в декольте. «И не просите», — замахала она руками, — «хоть 1000, хоть 2 давайте, не могу». «И из кают-компании никуда не уйду, чтобы ненароком девочки ничего не повредили». С замиранием сердца прислушивалась к разговору. Я частично догадывалась, о чем шла речь, и молилась за сборщицу. Никогда бы не подумала, что стану благодарить эту женщину. А ведь она могла согласиться соврать, будто я умерла по дороге, но не стала. Почему? Боялась наказания или внутри сохранилось еще нечто человеческое? «Давай я досмотрю, малышка, не упрямься. Покажи мне свою красотку». Замотала головой. «Никогда». «В кандалы хочешь?» — подала голос сборщица. «Клиентам нужно угождать». Однако я не торопилась подчиняться. Страх куда-то улетучился, осталась гордость. Увы, сборщица обладала достаточной силой, чтобы ее сломить. Вдвоем с капитаном они повалили меня на диван, и мужчина ввел в меня палец. Все произошло так неожиданно, что я не успела вовремя среагировать. «Ну как?» — в нетерпении поинтересовалась сборщица. Вдавленная в обивку, едва дышащая, я не видела ее лица, но догадывалась, то и не терпелось услышать положительный ответ. «Странно, я полагала, будет больно, очень больно. А пока только неприятно». Палец вошел неглубоко и не двигался, зато второй зачем-то гладил бугорок чуть выше лона. Чрезвычайно настойчиво, словно надеялся вызвать джина. «Я ее хочу», — хрипло пробормотал капитан и убрал руку. С облегчением выдохнула. «Неужели все? Он ведь меня посмотрел, а продать до храма нельзя». Хватка ослабла, но я не спешила дергаться, только удобнее устроила лицо. Теперь хотя бы волосы не лезли в рот. Зашуршала одежда. Капитан от чего-то шумно сопел. «Даже не знаю, тяжело или легко тебе придется. Задумчиво протянула сборщица и тоже отпустила меня. «Не переворачивайся лицом к капитану и учись обращаться с мужским членом. Стимулировать ничего не нужно. Справишься. Но размер большой. Рот открывай шире». «Зачем открывать рот? Что от меня хотят эти люди?» Недоверчиво косясь на сборщицу, поднялась на четвереньки, радуясь, что достаточно длинные волосы скрывали грудь. Раньше я хотела их остричь, а теперь радовалась, что не последовало столичной моде. «Давай, милашка, как ярмарочный леденец». Капитан обеими руками ухватил меня за лицо и развернул к себе. В свою очередь он максимально придвинулся, бесстыже выставив вперед, нервно сглотнула. Перед моим лицом вздымалось мужское достоинство. В мыслях я представляла его совсем другим, не таким огромным, волосатым и уродливым. Багровеющий комок плоти на толстом стволе. Сквозь кожу вздымались жилы. Казалось, еще немного, и они взорвутся. Член смотрел почти строго вверх, словно гриб-паразит, растущий из пенька. «Закрой глаза, открой рот и глотай», — подсказала сборщица. «В храме тебя научат, а теперь капитан потерпит. Делай, как умеешь. Найдешь языком». «Я не стану!» — Решительно отстранилась и затрясла головой. «Пока меня не продали, не стану никого ублажать. Упрямая девчонка, я заплатил!» Капитан силой сжал мой рот и заставил ощутить вкус своей плоти не менее противный, чем все остальное. Однако я не собиралась покорно сосать, как настоятельно советовала сборщица. Хотелось скорее выплюнуть, избавиться от чужеродного тела, и я не придумала ничего лучше, чем укусить мужчину. Никогда не слышала, чтобы так кричали. Всего пара капелек крови, но капитан катался по полу, словно я вонзила ему нож в печень. Побледневшая от страха сборщица метнулась к нему, закудахкала, как курица. Воспользовавшись моментом, накинула сорочку. Если будут убивать, хотя бы не голую. «Ах ты дрянь!» — вопил капитан. Мелькнула мысль, не лучше ли самой броситься за борт. Судьба моя предопределена, зачем мучиться? «Она еще не подготовленная!» Извинялась сборщица, бросая на меня убийственные взгляды. «Испугалась, а вы сразу резко. Но денег не верну, на свой страх и риск платили». Ох, хитра, лиса овалом все просчитала. При любом раскладе оказалась в выигрыше. «Чтоб ее на идола посадили!» Баюкая свой член, продолжал ругаться мужчина. «Чтобы одну на четверых брали, да все скопом. Обязательно, господин, обязательно!» Словно ребенку поддакивала сборщица. «Мы вас сейчас перевяжем, все хорошо будет. И другую девушку подберем, намного красивее». Обернувшись, женщина прикрикнула. «Ну, что замерла? Живо оделась и за дверь. И на глаза мне не показывайся, бесстыжая». Неужели пронесло? Ушам своим не верила. Сборщица изображала гнев, но на самом деле его не испытывала. И действительно, меня всего лишь затолкали обратно в трюм. Даже кандалы не надели. А ведь, подсовывая меня капитану, сборщица заранее знала, что тот обещанного удовольствия не получит. Разумеется, я промолчала о случившемся в кают-компании. Грубость солдата вопросов не вызвала. С нами не церемонились, не били, но частенько оставляли синяки. Так, от неосторожных пальцев, сходили за 3 дня. Однако стоило опасаться капитана. Он затаил обиду и мог отомстить. Не многовато ли для меня сразу 2 врагов? Фригийский солдат никуда не делся, плыл с нами.